«Тени снов» от автора. Мир, описанный в трилогии, является отражением нашего мира, и часть его реалий встречается и у нас. Песня «Восхождение черной луны» принадлежит поэту и музыканту Сергею Калугину. Цивилизации, действующие в романах, происходят из виртуальной реальности компьютерной игры «Master of Orion». Особую благодарность автор приносит Дмитрию Байкалову и Павлу Вязникову.